Глава 38. Арина. «Отлично выглядишь», — выговаривает Арсений задумчиво, пока я расхаживаю по кабинету, рассматривая новые статуэтки. «Вес поднабрала». «Это комплимент?» — оборачиваюсь с легкой улыбкой. «Или нет?» «Констатация факта», — сухо отзывается Долинский, опуская голову. «Наедине с ним чувствую себя не так комфортно, как в приемной. Вмиг становлюсь серьезной, вспомнив о Тёме. «Мне нужна твоя помощь, Арс», — произношу, усаживаясь в кресло напротив. «Дело срочное». Весь во внимании, складывая руки на груди, отвечает. «Сосредоточенный, красивый, какой-то посторонний. Наверное, таковым я его видела в момент знакомства, в этом же самом кабинете». Встряхнув волосами, внутренне концентрируюсь и выпаливаю без оглядки. «Тёма попал в беду. Мне срочно нужен адвокат». Светло-синие глаза опасно сверкают, а резко очерченные губы складываются в тонкую линию. «Пожалуйста», — прошу умоляюще. Арсений наклоняется ближе. «Просто поверить не могу», — взрывается, дергая беспроводной мышью и уставляется в экран, проявляя явное неуважение. «Ты пришла, чтобы просить за своего мальчика?» «Не начинай, пожалуйста», — проговариваю тихо, наблюдая за тем, как он тяжело дышит. Как рыбка ловлю каждое движение. «И перестань его так называть. Я все объяснила еще тогда. Артем мне как брат. Я не могу оставить его в такой ситуации». «Его, получается, не можешь», — с претензией смотрит поверх рабочего ноутбука. Вся легкость между нами тут же улетучивается. Зря я надеялась, что время что-то исправило. Он не верит, не понимает. Никогда не простит, как бы ни старался показать обратное. «Я тебя услышала». Моментально поднимаюсь с места. «Извини, что потревожила. Отняла твое драгоценное время». Хватаю сумку и двигаюсь к выходу. Ровный голос, словно взрывная волна, настигает меня у двери. «Села быстро». Нервно сглатываю ком в горле. Шестеренки в голове раскручиваются в разных направлениях, заставляя размышлять, как быть. И дело не в том, что помочь некому, нет. Безусловно, я найду адвоката. Потрачу на это кучу времени. Не факт, что он окажется хорошим. Но даже плохой лучше, чем никакого. Здесь другое. Мне вдруг мучительно хочется остаться здесь, чтобы еще хоть капельку пообщаться с ним. Внутри все горит огнем, когда я представляю, что выйду сейчас на улицу и больше никогда его не увижу. Поэтому послушно бреду обратно в то же кресло и складываю руки на коленях. «Что случилось у твоего бедового?» — спрашивает зло Долинский, наконец-то захлопывая крышку ноутбука. «Он в полиции». Быстро рассказываю все, что знаю. Арс тут же набирает какому-то знакомому, потом еще одному. Долго с ним общается, называет разные статьи, сыпет аббревиатурами, делает записи в ежедневнике. Положив трубку, долго изучает написанное, а потом поднимает на меня мрачные холодные глаза. «Вообще, это уголовка, не мой профиль». «Я знаю», — жалостливо выговариваю. «Но ты поможешь?» Арсений поднимается, закинув ладони в карманы брюк, отходит к окну. «Собирайся», — приказывает строго. «Прокатимся, посмотрим, что там у твоего суженого». «Арс!» — неистово злюсь. «Еще чуть-чуть, и я подумаю, что ты ревнуешь. Ревность — разрушительная эмоция. Разве забыл?» «Собирайся», — говорю. Чуть громче заявляет, хватая папку с документами. Натягивает пиджак. «Умная стала в своей Москве». Подхватив мою объемную сумку, придерживает для меня дверь. Под внимательные взгляды его сотрудниц выходим из приемной. В отделение полиции Арсений мне зайти не разрешает. Около 2 часов провожу в его машине, кусая ногти от волнения. Когда возвращается, ослабляет галстук и, недовольно на меня посмотрев, заводит практически бесшумный двигатель. «Ну что там?» – спрашиваю нетерпеливо. «Ничего хорошего», – отвечает, мазнув взглядом по моему лицу. «Хочу, чтобы ты понимала, чудес не бывает. Я помогу, но речь идет о получении минимального срока из возможного, а не об освобождении». «Все так серьезно?» – пугаюсь. «Разбой, завладение транспортным средством, еще и совершенная группой лиц по предварительному сговору», – перечисляет Арсений. Артем дал признательные показания. Сейчас его с конвоем увезли в изолятор временного содержания. Пока продолжается следствие по делу, он будет находиться там. «Какой кошмар!» – неверяще качаю головой. «Мне спрашивать следователя о посещениях?» – недовольно интересуется. «Нет», — округляю глаза, — «я не хочу». «Всем, чем могла, помогла. Тёма сам сделал выбор и совершил преступление. А до этого выкрал красную папку из комода в моей прихожей и передал компромат старшему Долинскому. Того, что я нашла ему достойного адвоката, вполне достаточно». Арс удовлетворенно кивает на мой ответ. Смотрит прямо перед собой и крепко сжимает руль. «Спасибо тебе!» – осторожно прихватываю локоть. «Огромное спасибо!» «Пожалуйста!» – отвечает, выдержанно вынимая руку из-под захвата. Немного обескураженно вздыхаю. «Ему что, неприятны мои прикосновения?» «Куда ты сейчас?» – спрашивает сухо. «Не знаю», – растерянно произношу. «Он что, жаждет скорее избавиться от меня? Может, вообще у него планы на вечер, дурочка? Это же Долинский!» «К Виктору Андреевичу поеду. На такси доберусь», — говорю, бегая глазами по салону. «Еще чуть-чуть и разревусь. Спасибо еще раз». Завязываю потуже пояс на плаще. К черту все. «Арина», — останавливает меня интонацией Арсений. «Угомонись. Я просто спросил, чтобы узнать, какие у тебя планы». «А...» — чувствую, что покрываюсь красными пятнами. «Ясно». Откидываюсь на спинку кресла, успокаиваясь. «Поужинаешь со мной?» – спрашивает Арс тихо. «Да, конечно». Мотаю головой, улыбаясь. «С удовольствием». Пока едем, пытаюсь анализировать свои поступки и совершенно не совпадающие с ними эмоции. Я действительно считала, что переболела. Откуда тогда эта реакция на его безразличие? Молчание между нами множится, становится невыносимым. В полнейшей тишине заходим в ресторан и оставляем верхнюю одежду в гардеробе. Возле барной стойки замечаю знакомое лицо, которое тут же принимает приветливое выражение. «Арс!» – смеется Элина, та девушка, с которой мы все время встречаемся возле туалетных комнат. Целует Долинского в щеку. «Привет!» – удивленно разглядывает нас по очереди. «Арина, кажется!» – я киваю. «Вот так встреча! Вы ужинать?» «Да». Арсений озирается по сторонам, ища свободный столик. Задачка не из легких. Элина отвлекается на официантку, которая передает ей два объемных пакета. «Я ждала наш ужин. Ольга Викторовна в отпуске, а у меня нет сил готовить», указывает взглядом на внушительный животик, который я сразу не заметила. «Мия с Русланом в машине ждут». «Привет передавай», говорит Арс, неожиданно притягивая меня к себе. Изумленно на него уставляюсь. Он будто не замечает, хватает за руку, переплетая наши пальцы. Все больше и больше касаний. Практически дышать перестаю. Элина на секунду задумывается, а потом предлагает. «А поедем к нам? Я столько еды с голоду назаказывала. На всех хватит!» Долинский смотрит на меня выжидающе сверху вниз и мучительно медленно ведет большим пальцем по тыльной стороне ладони. «Ты как?» «Я не против», — отвечаю сдавленно.